Глава 17. Хоть все и говорили о предстоящей поездке как о путешествии, ехать в действительности было недалеко. Ренбери располагался куда ближе к ланрежской границе, нежели столица, потому-то посланница короля и выезжала в соседнее государство именно отсюда. Мы рассчитывали добраться до Ланрегии примерно за 7-8 часов. Ехали в карете, нас было семеро, трое наемников, Кейтлин, Руперт и мы с Дамианом. В поездку королевская протеже оделась, как и мы с Нед, по-мужски, в брюки и рубашку. По-видимому, сочла, что в путешествии такой наряд будет куда как более удобным, и была абсолютно права. И тем не менее видеть ее в этом облачении было чрезвычайно непривычно, хотя, надо признать, оно ей шло. Карета на этот раз была более скромная, чем та, на которой мы ездили прежде, без гербов, но, тем не менее, тоже большая. Мы не хотели привлекать излишнее внимание не только к отличительным знакам на экипаже, но и к эскорту, и потому конных сопровождающих не брали. Вместо этого 6 человек ехали внутри. Один из наемников путешествовал на козлах, управляя каретой. Время от времени ребята сменяли друг друга. Сперва на одном сиденье расположились мы с Дамианом и Нед, а на противоположном — Кейтлин с Рупертом и Алонсо. Дэн первым поехал снаружи. Затем, часа 3 спустя, Алонсо сменил приятеля на козлах. Дэн устроился рядом с Дамианом, а Нед пересела к Кейтлин. Напряженная поначалу обстановка быстро разрядилась, в особенности благодаря ставшим уже привычными перепалками между графом и наемницей. Я даже засомневалась, всерьез ли они так общаются или же просто совместными усилиями развлекают остальных. Так или иначе, радовало то, что после недавней истории с поясом верности между ними не пробежала черная кошка. Эти двое общались между собой, как ни в чем не бывало. Дорога до ланрежской границы в целом прошла благополучно, не считая одного мелкого происшествия. Спустя часа полтора, с тех пор, как Алонсо с Дэном поменялись местами. Карета, до сих пор ехавшая по лесной дороге, с редко менявшейся скоростью, внезапно резко остановилась. Выглянув в окошко, каждый со своей стороны, Нед и Руперт сообщили, что путь нам преградила поваленная сосна. Дорога казалась хорошо наезженной, а сильного ветра не было очень давно. Вообще, мы долго путешествовали через лес, и бурелома нигде до сих пор не наблюдалось. «Эгей, тут дерево уютно разлеглось посреди дороги!» — громко крикнул со своего места Алонсо. «Всем ясно, что это означает?» «Не глупей тебя!» — откликнулась, высунувшись в окошко, Нед. Дэн уже извлек из ножен кинжал и теперь небрежно поигрывал рукоятью. Нед последовала его примеру, вытащив на свет сразу 2 метательных ножа. Дамиан неспешно и аккуратно обнажил меч. В тесноте кареты эта задача была нетривиальной. Я схватилась было за лежащий на коленях арбалет, но Дэн легонько качнул головой. «Пока не стоит», — сказал он. В голосе наемника не было ни тени беспокойства. Пожалуй, он выглядел почти расслабленно. Нед тоже не нервничала ни капли. Кейтлин, напротив, заметно напряглась. Она ни слова не сказала, но сжала пальцами колени, и дышать стало шумно, но в то же время необычно глубоко. Так часто делают, когда пытаются успокоиться. Вскоре снаружи послышался шум, громкие возгласы, а затем дверца кареты с той стороны, где сидели Дамиан, и напротив него Нед распахнулась. Снаружи на нас уставилась небритая физиономия мужчины лет 40-45. Широкий подбородок, крупный нос, глаза, испещренные алыми прожилками, и в придачу ко всему этому хорошо ощутимый запах перегара. «Кошелек или жизнь?» — заявил мужчина. Но если начинал он уверенно, то к концу своей фразы явно растерялся, увидев то количество клинков, которым невозмутимо ощерилась наша компания. Между тем за спиной мужчины замаячила еще одна фигура. Третий разбойник распахнул противоположную дверцу кареты. «Нет, ну это совсем никуда не годится», — укоризненно протянул Дэн. «Ну кто же так грабит?» «Дилетанты», — фыркнула в свою очередь Нед. «Ну вот сам подумай». Дэн обратился к третьему грабителю, только что открывшему дверь с его стороны. «Разве можно так держать клинок? Ты же открываешься для удара. Но мне достаточно сделать вот так, Он резко выбросил вперед руку. «И все, ты труп!» Кинжал наемника действительно уткнулся острием в шею разбойника. Тот ошарашенно заморгал. Руперт ухмыльнулся и спрятал собственный клинок обратно в ножны. «А эти слова? Кошелек или жизнь?» — подхватила Нет. «Ну, нельзя же быть такими примитивными, право слово! Более банальную фразу невозможно придумать. Ну, что это за разбой? А ну-ка, посторонись!» Бесцеремонно оттолкнув опешившего мужчину, она выбралась из кареты наружу. То же самое сделал Дэн. Дамиан неспешно вышел следом за Нет. Остальные продолжили с интересом наблюдать за происходящим со своих мест. Разбойников в поле нашего зрения было трое. Один из них оказался дородной женщиной, приблизительно того же возраста, что и первый мужчина. Третий, к горлу которого так опасно приблизился кинжал Дэна, был существенно моложе этих двоих. Этот факт, равно как и некоторое внешнее сходство между мужчинами, наводил на мысль, что перед нами члены одной семьи. Алонса видно не было. «Грабить надо с душой!» — принялась объяснять Нет, расхаживая перед недоуменно хмурящимися разбойниками. «Фортуна любит дерзких, оригинальных, изобретательных. А если станете из раза в раз повторять одну и ту же избитую фразу, ничего в этой жизни не добьетесь». «Ты лучше меньше болтай и выкладывай свои деньги!» Выступил вперед тот, что был помоложе. Нет неодобрительно покачала головой. «Учу вас совершенно бесплатно, а толку ноль!» — посетовала она. «Повежливее с дамой, юноша!» — подхватил неведомо откуда появившийся Алонсо. «То, что вы вышли на большую дорогу, совершенно не означает, что надо забывать о правилах поведения». Один из разбойников удивленно уставился на Алонсо. Двое других принялись осматриваться, что-то ища глазами. «Ваш товарищ вон в тех кустах», — услужливо пояснил Алонсо. «Я уложил его спать». «Да не бойтесь, не вечным сном», — добавил он, увидев, как женщина встрепенулась. «Просто подумал, пускай отдохнет. А то он тут суетился почем зря, железкой своей размахивал». Кричал неразборчиво. «Ну вот, видите, все хорошо», — одобряюще улыбнулась Нет. «Ребенок спит. Все успокоились». «Только вот эту штуку уберите от греха подальше». Брезгливо поморщившись, Дэн опустил клинок первого грабителя при помощи собственного меча. «Вы ж поймите, не все такие спокойные, как мы», — добавил наемник. «А если кто-нибудь невзначай испугается, драться начнет, кто потом ваши кости собирать по лесу будет?» Разбойники как-то совсем погрустнели. «Ребят, а положа руку на сердце, чего вы вообще в грабителей подались?» — спросила Нет. Я заметила, как Руперт возвел глаза к потолку кареты и неодобрительно фыркнул. Граф явно считал, что вести подобные дискуссии совершенно ни к чему. «Голодный год, что ли?» — предположила наемница. «Да был бы не голодный!» Неожиданно решила поделиться с ней женщина. «Кабы вот этот мерзавец все наши сбережения в карты не проиграл!» И она замахнулась своей весьма внушительной рукой на первого разбойника. «Ой, как я вас понимаю!» Сочувственно воскликнула Нет, покосившись на Дэна. Тот недовольно закатил глаза. «Азартные игры — это зло!» «Вообще-то и пьянство тоже зло!» Надумала я внести в разговор свою скромную лепту. «Вы бы перед тем, как идти на дело, не пили хотя бы сутки, а то здесь в карете до сих пор перегаром пахнет». Кейтлин, уже поуспокоившаяся, но все еще бледная, слабо улыбнулась. Ее кивок послужил подтверждением тому, что в своих ощущениях я не одинока. «Пить перед работой и правда не надо», — наставительно произнесла наемница. «Все должно быть в меру и в свое время. Путешественники... Они же ваши своего рода клиенты. Они должны от общения с вами получить хоть какую-то долю позитива, чтобы как-то компенсировать потерю драгоценностей и кошельков. Согласитесь, такую мелочь, как опрятный внешний вид и обаятельную улыбку, вы можете им взамен предоставить? За хорошую улыбку можно расстаться и с деньгами, даже не затаив на грабителя обиду. Алонсо, вот изобрази». Наемник жеманиться не стал и улыбнулся так обаятельно, что я услышала, как напротив хихикнула Кейтлин. «Вот, а теперь вы попробуйте!» На этот раз наемница обратилась к пьющему и играющему в карты мужу. Тот, не слишком хорошо понимая, чего от него вообще хотят, неуверенно изобразил на небритой физиономии оскал. Нед критически поджала губы. «Да», — пессимистично пробормотала она. «Ну, вы потом дома потренируйтесь как следует, перед зеркалом». С ветки, растущей у дороги сосны, ехидно каркнула ворона, явно разделявшая скептицизм наемницы. «Ну, а теперь», — заявил Алонсо, — «давайте-ка рассчитаемся». «Это в каком смысле?» — не понял младший разбойник. «А в очень простом», — откликнулся Дэн. «Мы вам надавали массу полезных советов». «Можно сказать, преподали хороший урок», — подтвердил Алонсо. «Придется вам за это заплатить». «Чем это?» — пробурчал, нахмурившись, отец семейства. «Ну, не натурой, это точно», — безапелляционно заявила Нед, заставив меня рассмеяться, попутно вспомнив наше собственное ограбление и беднягу-путешественника, оставшегося без одежды. «Не натурой, а работой», — пояснил Алонсо. «Вот это бревнышко надо куда-нибудь передвинуть». Он указал на дерево, преграждавшее дорогу. Поскольку речь Алонсо сопровождали ненавязчивые движения обнаженных клинков, которые не спешили прятать в ножны ни наемники, ни Дамиан, разбойники послушались и, поплевав на ладони, приступили к очистке территории. Вскоре путь был открыт. «Все, мы поехали», — объявил Дэн, знаком показывая Алонсо, что настала пора возвращаться на козлы. «А вы тренируйтесь». И наперед будьте поосторожнее с выбором клиентов, а то нарветесь на кого-нибудь в плохом настроении, и пиши пропало. Усмехающийся Дамиан вернулся в карету первым. Затем Нед и Дэн забрались внутрь, каждый со своей стороны. Еще несколько секунд, и снаружи послышалось веселое цоканье Алонсо, а затем карета, легонько скрипнув, сдвинулась с места. Невезучее семейство, столь неудачно ступившее на скользкий путь, тоскливо смотрела нам вслед.